Митрополит Платон Левшин. Однажды к митрополиту Платону приехал на прием священник из подмосковного села. Он хотел жаловаться владыке на нехватку прислужников в храме. Он рано приехал в Москву, волновался. Первый раз идет на прием к митрополиту, а сам-то никогда его и не видел. Чтобы как-то успокоиться перед аудиенцией, батюшка зашел в собор на литургию и встал на хорах прямо рядом с митрополитом. Перед выходом с Евангелием один из прислужников замешкался в алтаре и не успел выйти со свечой. Увидев это, сельский батюшка подумал: «Видно, и у них здесь нехватка пономарей». И вдруг митрополит говорит священнику: «Видишь, некому понести свечу, возьми ты и помоги». Батюшка оглядел рядом стоящего священнослужителя в старенькой штопанной ряске и отвечает: «Не подобает, я иерей Божий». Тогда митрополит сам взял свечу. Затем, поставив свечу на место, поклонился батюшке со словами: «А я грешный митрополит». Священник уехал к себе, так и не пойдя на прием к владыке. Живого примера было достаточно. Митрополит Платон родился в 1737 году в большой семье церковного причетника. Родители старались дать детям хорошее образование. Отец несколько раз ездил ходатайствовать за будущего митрополита и его братьев, чтобы их приняли в славяно-греко-латинскую академию. Ему отказывали, ссылаясь на то, что он из другой епархии, но он продолжал ездить. Наконец, удивленный секретарь сказал: «Здесь у нас отбоя нет от священников, кои просят, чтобы их детей в школу не брали. А от тебя не можем отвязаться, чтоб твоих детей в школу определить. Будь по-твоему». Годы обучения для будущего Платона были очень трудны в материальном отношении. «Я жил в то время у старшего брата Тимофея», — вспоминал митрополит. «Он был тогда пономарем в храме Софии Премудрости Божией на берегу Москвы-реки. В училище ходил босиком, имея на обед грош, а новые боты носил в руках и надевал только у входа в академию. Но это не смущало меня, а наоборот, я еще более старался преуспеть в науках». И действительно, учился он блестяще, так что однажды даже был переведен через класс. За его талант проповедника собратья-студенты шутя называли Платона «вторым Златоустом» или «московским апостолом». На его проповеди сходилось множество народа. «Теснота и духота образовывались неимоверные. Я обливался потом, но усердие слушателей воодушевляло меня», — говорил впоследствии митрополит. «Никогда не был я так счастлив, как в это время, и никогда меня с таким усердием и жадностью не слушали, даже потом, когда я стал архиереем». Благодаря этому таланту он был замечен и императрицей. Посещая Троице-Сергиеву лавру, Екатерина услышала проповедь молодого иеромонаха Платона и настолько была поражена, что велела назначить проповедника законоучителем цесаревича Павла Петровича и придворным проповедником. Успех его проповеди при дворе был так велик, что императрица однажды сказала: «Отец Платон делает из нас, что хочет. Хочет, чтобы мы плакали, мы плачем. Хочет, чтобы радовались, мы радуемся». Однако, как писал сам Платон: «В производстве дел я не взирал на сильные лица и никогда не считался с тем, что мог навлечь на себя царское неудовольствие. Так, при восшествии на престол императора Павла, митрополит Платон не побоялся потребовать, чтобы во время коронации Павел при входе в алтарь снял шпагу, что произвело неприятное впечатление на бывшего митрополитчего воспитанника. Одной из главных заслуг митрополита Платона было преобразование славяно-греко-латинской академии. Это был свой Петр Могила для Московской духовной академии, говорят о нем историки. Один из самых просвещенных людей своего времени, он видел недостатки духовного образования и старался не скрывать, а исправлять их. Так владыка Платон выдвинул на первый план изучение греческого языка. Этим он вытеснил латинский язык, а с ним и традиции западного схоластического богословия. Ввел преподавание основных богословских дисциплин вместо латыни на русском языке. Он сам внимательно следил за учебным процессом, составляя программы, поощряя наставников и учеников. Число учащихся в академии при митрополите Платоне выросло с 250 до 1000 человек. Заботился он и о развитии в студентах духа церковности. Наиболее даровитых из них владыка выдвигал на церковное служение. Эпоха Платона стала означать для академии одухотворение всей системы образования и воспитания. Написанные им учебники отличались как научным подходом, так и доступным изложением. А его труд «Православное учение», изначально предназначенный в качестве учебника для великого князя Павла Петровича, принес ему европейскую известность и был переведен на ряд иностранных языков. Но митрополит Платон был не только хороший педагог и талантливый ученый. Он был также строгим иноком. О его монашестве красноречиво говорит следующий случай. Однажды в Троицкой лавре монах принес ему кусок черного заплесневелого хлеба с жалобой. «Полюбуйтесь, владыка, нас кормят вот таким хлебом», — сказал монах. Платон взял этот кусок и завел разговор с монахом, кто он, откуда, сколько лет в монастыре, а сам, между тем, стал есть принесенный хлеб. Когда хлеб был съеден, митрополит спросил, как будто забыв, с чем монах пришел к нему. «Жаловаться на дурной хлеб», — отвечал монах. «Да где же твой хлеб-то?» — спросил митрополит. «Вы его изволили скушать». «Ну, поди и ты сделай то же, что я», — сказал ему спокойно владыка, преподнеся таким образом урок монашеского терпения. Всей душой, преданной монашеству, митрополит Платон устроил множество обителей, воскресив в них дух христианского подвижничества. Именно ему обязана своим возрождением и Оптина пустынь. Умный и образованный, обладавший редким умением отличать и выдвигать талантливых людей, он оставил после себя множество учеников и последователей. Он посеял в них семена веры и благочестия, которые расцвели пышным цветом в XIX столетии.